Глава 11. На следующий день, когда я собираюсь поехать к маме в поликлинику на прием, с моей машиной снова случается это. Аккумулятор оказывается разряженным, хотя я точно помню, что гасила фары и плотно закрывала все двери. Что за чертовщина? Костя уже на работе, поэтому на этот раз мне помогает сердобольный сосед. Прикуривает, советуя съездить в сервисный центр. Машина еще на гарантии. По пути в больницу я все же останавливаюсь у автомобильного магазина, чтобы купить провода крокодила. На всякий случай. Зайдя в поликлинику, набираю маму. «Привет, я приехала». «Привет, иди на УЗИ, я сейчас подойду». Поднимаюсь на третий этаж и, остановившись у нужной двери, заглядываю в кабинет. «Лариса Андреевна, здравствуйте!» «Проходи, Вика!» Они с мамой подруги, и Ларису Андреевну я знаю не менее 10 лет. Невысокая миниатюрная женщина с живыми глазами. «Давай, раздевайся, посмотрим, что там у тебя!» «Да все нормально!» Быстро скидываю юбку и трусики и укладываюсь на застеленную пеленкой кушетку. «Ну, что там, все нормально?» «Неплохо! Когда менструация последняя была?» Я называю дату. Лариса Андреевна кивает. Приходит мама и встает за ее спиной. Щурясь, всматривается в экран. «Кисты, да?» — тихо спрашивает у подруги. «Ага. Со слизистой что?» «Минимальная. Истончена сильно». «Ясно», — вздыхает мама. «Что ясно, мам? Одевайся, пойдем ко мне». Я одеваюсь, чмокаю Ларису Андреевну в щеку и бегу по коридору за мамой. Сердце в груди бьется тревожно. «Что?» — спрашиваю в лоб, падая на стул в ее кабинете. «Яичники в поликистозе. Слизистая почти отсутствует. Цервикальный канал забит. А русским языком можно? Что это значит?» — спрашиваю нервно. «Таблетки отменять надо, иначе потом, когда решишь забеременеть, придется долго лечиться, чтобы не было выкидыша или замершей». «Блин. Я не хочу отменять. Мне нравится их принимать. О защите думать не надо. Менструация очень скудная, безболезненная и стабильная. Одни плюсы. Восстановим гормональный фон, сдадим анализы, и после этого будем думать, что делать дальше». «Ладно. В идеале тебе, конечно, бы родить». «Мам!» «Что, мам, вы чем там с Костей вообще думаете? Я понять не могу, в чем проблема-то? Вам что, жить негде или не на что? Чего тянете?» «Мы не хотим торопиться». «Почему? Что мешает? Ты все равно не работаешь, сидишь дома. А так хотя бы ребенком заниматься будешь». Я демонстративно закатываю глаза, но в глубине души понимаю, что мама права. Как бы ни боялась я за свою фигуру, родить рано или поздно придется, поэтому безропотно слушаю все рекомендации мамы. «Пару месяцев предохраняйтесь презервативами, потом, после сдачи анализов, подберу тебе другой контрацептив, более щадящий». На этот раз, когда я выхожу из поликлиники, мой МЭРС заводится с первого раза. Облегченно выдохнув, я еду в магазин, а затем домой. Ждать мужа с работы. Пока в духовке запекается рыба, расставляю на полке кухонного гарнитура новые бокалы из рубинового стекла. Очень дорогие и жутко модные. Заказывала их из Европы и ждала целых 3 месяца. Сделав шаг назад, фотографирую их на телефон и отправляю Ритке с припиской «Зацени». «Круто! Когда пить из них будем?» Прилетает тут же ответ. Я смеюсь в голос. Обожаю ее. «На следующей неделе Костя в командировку улетает». Пишу ответ. «Намек понят и принят». «Правда, надо встретиться и посидеть. Хочу ей про зверя рассказать. Не могу держать это в себе. У нас с ней с детства секретов друг от друга нет». Вынимаю из духового шкафа форму с рыбой и пристраиваю ее на бамбуковую подставку. Телефон на столе снова пищит входящим сообщением. Думая, что пишет Рита, хватаю его и активирую экран. Не Рита, неизвестный номер. «Как аккумулятор? Больше не сдыхал?» чувствуя ощутимый укол в грудь, приваливаюсь бедрами к столу. По телу пробегает холодная волна. «Это Егор. Удивлена?» — добавляет он. «А то я не поняла». Потирая ладонью место, где гулко бьется сердце, смотрю на прыгающие перед глазами буквы. «Где он взял мой номер телефона? Кто посмел ему его дать? Амина или Руслан? Точно кто-то из этих двоих». «Удивлена, что ты умеешь писать. И читать тоже. Только по слогам». Шут Гороховый, честное слово. Кусая губы, все же не могу удержаться от улыбки. «Откуда у тебя мой номер?» «Случайно увидел на Авито объявление. Куплю новый аккумулятор для белого Мерседеса. Вики, решил, что это ты». Закрыв рот ладошкой, прыскаю со смеху. «Так что с батареей?» «Сегодня утром снова не завелся. Сосед помог». «Аккумулятор давно меняла?» «Он новый. Всего месяц назад поменяла». «Скорее всего, брак. Есть утечка. Надо проверить». «Как?» «Приезжай ко мне в сервис». «Ага, нашел дурочку». «Спасибо, но нет». «Как знаешь, сохрани мой номер, если будут проблемы, звони». Слышу, как в прихожей хлопает дверь, быстро выхожу из мессенджера и гашу экран. Спрятав телефон под кухонное полотенце, иду встречать мужа. «Привет!» Принимаю его портфель и ставлю его на полку для сумок. «Как дела?» «Устал. На нас в суд подали». «Кто? За что?» «Это рядовая вещь в подобном бизнесе. К тому же в Новом Риме целая команда опытных юристов, которым по плечу любое дело. Но Костя все равно принимает каждое из них слишком близко к сердцу». «За клевету на радио». «Кошмар!» Муж проходит в ванную вымыть руки, а я спешу накрыть на стол. Из-за Егора ничего не успела. Расставляю тарелки и ловлю себя на мысли, что внутри, не считая незначительного волнения, все спокойно. Я переписывалась с другим мужчиной исключительно по делу. Ни одного пошлого намека или шуточки. Это хорошо. Правильно. «У тебя как? В клуб ездила?» «Нет, я у мамы в больнице была. Я же говорила». «Точно. Прости, забыл. И как?» Начинаю рассказывать, как прошел прием, что показало УЗИ и почему придется временно перестать принимать противозачаточные, и понимаю, что Костя меня почти не слушает. Погрузившись в свои мысли, рассеянно кивает. «Кость? А давай ребеночка родим». «Ты беременна?» Резко подняв голову, фокусирует на мне взгляд. «Боже, конечно, нет! Я бы не стала этого делать без твоего согласия». «Тогда о чем речь, Вика? Мы же обсуждали с тобой, что дети нам сейчас ни к чему». «Да, я понимаю», — отвечаю еле слышно, понурив голову. «Ты заскучала», — в голосе звучит нежность. «Когда успела? У тебя каждый день расписан по минутам». Наклонившись так, чтобы заглянуть в мои глаза, пытается перевести все в шутку. «Я просто спросила», — улыбаюсь успокаивающе. «Я помню, что мы решили заводить детей, когда мне исполнится 30». «Так и есть». «Но мы же родим после 30?» «Конечно». Не знаю, почему я завела этот разговор именно сейчас. Наверное, на меня так разговор с мамой и результаты УЗИ повлияли. На секунду представив, что у меня может никогда не быть детей, я сильно испугалась. «Я хочу от Кости девочку, именно дочку. Если она унаследует мою внешность и интеллект отца, она будет идеальным ребенком».